Глава 30. Интерлюдия. Йокота Такаши. Заместитель директора бюро комплексного аудита корпорации Тенсёвадо. Член внутреннего круга Пути Небесной Гармонии. Какими же слепцами и глупцами они все были. Такаши, желая успокоить нервы, закурил и даже не сразу заметил, что сигарета роняет пепел мимо пепельницы его роскошной «Инфинити», предоставленной компанией. Автомобиль уносил его из Кофу в сторону столицы. Еще каких-то полтора часа, и он будет в Йокогаме, где и представит результаты своих изысканий. Объяснит внутреннему кругу, как они все ошибались. Как замечательно, что Йокота решил поглядеть на этого так называемого пророка сам, до того, как корпорация и культ снова совершили бы опрометчивый поступок. Нет сомнений, толстый бухгалтер из Яманаси не мог быть основателем их религии. Посмотрев на него лично, Такаши в этом убедился. В нем что-то было, доброта и харизма, присущие пророку, о которых говорили ранние записи культа, но этого мало, недостаточно для того, чтобы вручить этому человеку корпорацию. Теперь Йокота все понимал. Ни Ида Макото не пророк, но его ученик — апостол. То, как он за какой-то год сделал карьеру в провинциальной, но все-таки крупной Акана Групп, можно объяснить только следованием великому учению. А обнаруженное в пещере в горах золото — не бывает подобных находок. Это был подарок духовного наставника своему последователю. Наверняка великий просветленный накопил за свою жизнь столько, что дар в 1 миллиард кажется ему мелкой благотворительностью. Точно так же, как и 4 миллиарда для корпорации его последователей. Все свои измышления аудитор донес до внутреннего круга, стараясь быть по максимуму доскональным и убедительным. Служба безопасности Тенсёвадо немедленно получила задание раскопать все возможное на старика Дайчи из Яманаси. И спустя всего несколько дней Йокота вместе со всеми высшими членами культа выслушивал доклад. Дайчи Тенмэй. Даты жизни 11.11.1933, 11.11.2022, докладывал новый главный безопасник культа Цукимото Кай. Как вы поняли, он умер в день своего 89-летия, и обилие повторяющихся цифр выглядит подозрительно. Пророк мог вознестись, как когда-то, и уйти на перерождение? Спросила Касуми Сан, финансовый директор. Удивительно недалекая для своего положения женщина, вернее, относительно своих компетенций. В профессиональных вопросах Касуми Мия одна из лучших в стране, но вот во всем остальном — верх доверчивости и наивности. Кажется, она и в инопланетян верит, и в Хибагана, и в путешествия во времени. Но сейчас удивительно здравое предположение. Мы провели эксгумацию останков по адресу захоронения, со всем возможным почтением к пророку, если это был он. Кости есть, но родственников у Дайчи Сана не осталось, достоверных образцов генетического материала добыть пока не получилось. По косвенным приметам, телосложению и росту, в могиле находится именно его тело. Причина смерти в отчете коронера — сердечная недостаточность. «Что известно о его жизни?» — спросил сегодняшний председатель собрания культа Омори Рику. «Обычный старик, почти отшельник, проживал в одном и том же доме с 77-го, куда переехал в возрасте 44 лет. Да, тут снова подозрительно повторяющиеся цифры. В деревне был рыбаком и плотником. «Прямо как?» — ахнула Касуми-сан. «Да-да, верно подмечено, как в другой религии», — подтвердил Цукимото даже раньше, чем она договорила. «Мы продолжим собирать информацию о Дайчи-сане, но даже с ресурсами корпорации это не так просто. 77-й. Это же сразу после кровавой смуты 70-х, заметил еще один член внутреннего круга. Мог это быть кто-то из выживших бунтовщиков? Что если наши предшественники силой подавили истинное пришествие пророка, и тот был вынужден затаиться в глуши? Как удачно, что мы с вами не повторили ошибку. Есть более насущная проблема. Что мы будем делать с учеником великого, с апостолом? Прозвучал новый вопрос. Я предлагаю понаблюдать за ним поближе, действуя в рамках прежнего плана, озвучил Йокота. Аканы группы Скофу уже начали интеграцию с нашими структурами. Давайте предложим апостолу временный перевод в Йокогаму. Он, надо сказать, отличный бухгалтер, а у нас опять завал с организацией отчетности после того, как несколько ключевых сотрудников выбыло. Пусть покажет, так ли хорошо он усвоил науку пророка. Главное, не давить на него и любыми средствами не допустить конфликта. Это может оказаться живой носитель древней мудрости, полученной напрямую от первоисточника. Его нужно оберегать всеми силами и держать поближе к корпорации. Короткое голосование вышло почти единогласным. Интерлюдия. Фудзивара Масаши. Директор частной старшей школы Академия Сейран. Я умираю. Могучий яд затмил мой дух. Из Англии вестей мне не узнать, но предрекаю. Избрание падет на Фортинбраса. Мой голос умирающий ему. Так ты ему скажи и всех событий открой причину. Дальше тишина. За свою карьеру сначала завуча, а затем и директора школы, Масаши видел несколько постановок Гамлета. Далеко не самая его любимая пьеса Шекспира, но все равно достойная. И актер, воплотивший сегодня принца датского, однозначно лучший. Настолько убедительная смерть, что хочется немедленно вызвать мальчишке, умершему на сцене, скорую помощь. Сыграно блестяще. Истинный талант. И кто после подобной постановки скажет, что в Сейран общественная жизнь стагнирует и все заняты одной лишь учебой? Театральный кружок сегодня доказал обратное. Актеры играли пьесу, говорили свои реплики, но Фудзивара продолжал смотреть на Гамлета. Как умело тот сыграл смерть. Не дышит, не шевелится и даже побледнел до состояния мертвеца. Подобное вообще в возможностях человеческого организма. Может быть, мальчишка переволновался, потерял сознание и на самом деле сейчас находится на грани. Надо срочно позвать школьную медсестру. Ах да, она же режиссер этого спектакля. Масаши повернул голову туда, где за кулисами что-то с жаром объясняла труппе Минами Акеми. Видел ли он женщин прекраснее? 20 лет брака, двое детей, но собственная жена меркла перед Минами-сан, как луна перед солнцем. Как удачно, что большинство педагогов Сейран женского пола, иначе не избежать бы им настоящих битв за внимание медсестры. И ведь та ничего особенного не делает. Не носит вызывающую одежду, не совершает провокационных поступков, добра, приветлива. Даже странно, что не замужем. Может быть, намекнуть младшему брату, что появилась чудесная женщина как раз в его вкусе? Или нет? Сам Фудзивара никаких романов на рабочем месте не допускал, серьезно обжегшись на том в молодости. Но есть еще и его брат, инвестиционный банкир. Молод, богат, хорош собой, холост. Красавица Акеми идеально ему подойдет. Кому угодно подойдет. Спектакль завершился. Актеры и прекрасный режиссер вышли на сцену для поклона. Господин директор отметил, что Гамлет больше не бледный, наоборот, раскраснелся. Видимо, есть какой-то трюк с гримом, позволяющий вот так вот достоверно изобразить переход в мертвое состояние. Зря, совершенно зря он не озаботился цветами. Их принято дарить актерам по театральной традиции, независимо от пола. Минами-сан уж точно следовало поздравить с блестящим дебютом. Но, по крайней мере, аплодисменты Масаши выдал такие же бурные, как и остальные зрители. А после того, как артисты ушли со сцены, отправился за кулисы высказать слова одобрения. Подчиненных, когда они хорошо работают, следует хвалить. Но не слишком сильно, чтобы не возгордились и не решили, что школа без них не справится. Это не так. Школьная медсестра, несмотря на то, что весь спектакль пробыла на ногах, так и не присела, продолжая раздавать указания декораторам и костюмерам о том, как лучше сохранить реквизит. Сколько же кипучей энергии в этой женщине! «Минами-сан, поздравляю с дебютом. Очень неплохой спектакль. Я по долгу службы смотрел почти все школьные постановки, и ваша в десятке лучших. Нельзя же сказать, что позиция уже на самом верху. Тогда все перестанут стараться, и следующий спектакль будет хуже. А кто играл Гамлета? Я знаю большую часть учеников в лицо, но этого первогодку так и не узнал. Новичков бывает сложно запомнить так сразу. Это Синдзи Фудзивара-сан. Сейчас его позову. Какое обыкновенное имя. Почему-то мужчине казалось, что талантливого парня обязаны звать как-то иначе. Сначала Синдзи-кун должен был играть Горацио, но исполнитель роли Гамлета подхватил где-то пневмонию неделю назад и пришлось делать экстренную замену. Чудо, что заменяющий актер успел так хорошо выучить реплики. «Очень талантливый юноша», — одобрил директор. «Я не идеально знаю текст пьесы, но никаких ошибок не заметил. Продолжайте стараться, Минами-сан, и следующая постановка получится еще лучше». «Инари-кун, подойди сюда», — позвала женщина куда-то в глубины закулисья. «Поздоровайся с господином директором». «Добрый день, Фудзивара-сама». Юноша успел сменить по-гайдзински вычурный черный камзол на обычную футболку с названием «Академии» на груди и, несмотря на очевидную усталость после спектакля, низко поклонился старшему. «Еще и прекрасно воспитан! Настоящая гордость школы!» «Инари Синдзи, да? Помню тебя на вступительном собеседовании». Масаши слегка слукавил. Все подробности об этом мальчике и его родителях напрочь вылетели из памяти. Но лучше подбодрить талантливого паренька. «С нетерпением ожидаю твоей игры в следующей постановке, уже после летних каникул. Минами-сан, что это будет и какую роль получит Инари-кун?» Велико было искушение потребовать для юноши главного персонажа, но вмешиваться в творческий процесс не стоило. Руководитель школьного театра сама разберется. Я задумалась над адаптацией русской классической пьесы «Ревизор». В начале 2000-х она была очень популярна в токийских театрах, ответила Минами-сан. Инари Синдзи получит главную роль. «Никогда про нее не слышал, но уже с нетерпением ожидаю», честно ответил Фудзивара и отечески потрепал Синдзи-куна по голове. «Что-то длинновато у него волосы, хоть и убраны в хвостик. Надо бы задуматься о коррекции устава школы под унификацию мужских причесок». Интерлюдия. Ниида Тика, Цуцуи Ринне, Огава Синдзи, Камицуки Тайга. Команда без обмана. пользователь Демон Чан добавила пользователя Блонди в чат «Команда без обмана». Демон Чан. «Приветули! Знакомьтесь, это Камицуки Тайга, моя подруга из школы, из журналистского кружка. Я вам про нее рассказывала. Камицуки клевая, вы подружитесь». Блонди. «Привет всем! Я Тайга из Фукусимы, учусь с Тикой в одном классе». Робот-кун. «Я Огава Синдзи, учился с Тикой в одном классе две школы назад». Китти Оверлорд. «Хай, меня Ринна зовут, я не училась с Демон Чан в одном классе, так как на год вас всех младше. Блонди, Тика нам все уши про тебя прожужжала, будем дружить. У тебя правда память эйдетическая? Это так круто, завидую». Блонди. «Да, память у меня хорошая, но я этому не так и рада. Представьте самое мерзкое, что вы видели и хотели бы забыть». Робот-кун. «Хентай с DVD, забытого родителями в плеере». Китти Оверлорд. «Крыса, жрущая дохлого голубя». Демон Чан. «Якудза с бейсбольной битой, проламывающей голову какому-то бедолаге». Сообщение удалено. Демон Чан. «Забудьте, не было такого. Я пошутила, это из кино сцена». Блонди. «А я не могу забыть. Помню вообще все с самого рождения. Это реально напрягает, ребят. Не голова, а помойка с кучей лишней информации. Как свалка без мусоросжигателя. Поэтому торможу иногда». Робот-кун. «Паршиво, но зато учиться легко, наверное». Демон-чан. «Камицуки была бы лучшей в классе по всем предметам, если бы не забывала домашку делать, то есть забивала на нее». Китти Оверлорд. «И ты ведь прям реальная неподдельная гяру? Тоже завидую. Меня мама пообещала налысо обрить, если в блондинку покрашусь. Я вот думаю, может согласиться?» Демон Чан. «Не зли твою маму, она у вас суперская и нам жизни от отравления ртутью спасла». Блонди. «Ртуть из разбитого градусника опасна, только если вы ее пить начнете, и то потребуется больше одного термометра на каждого». Робот-кун. «Круто! Как раз такой научный эксперимент нам и нужен!» Демон-чан. «Тайга, а твои научные знания не говорят, какова ртуть на вкус? Мне не пить, просто интересно». Китти Оверлорд. «Надеюсь, и не твоей соседке в кофе подливать». Демон Чан. «Да кем вы меня все считаете? Демоном? Ой». Блонди. «Ртуть не обладает вкусом и запахом, и она токсичная, и не надо ее никому подливать. Соседка у тебя высокомерная задница, но не стоит того, чтобы в тюрьме из-за нее оказаться». Демон Чан. «Да нигде я не окажусь. Нет ничего такого в планах, честно-честно. А вот намекнуть этой стерве, что ртуть — страшная отрава и не имеет вкуса с запахом, будет клево. А если пожалуется учителям, то я ничего такого не делала, только научный факт до нее донесла». Китти Оверлорд. «Узнаю нашего президента школы. У нас там, кстати, новый клевый тренер, Казума Сенсей. Такой красавчик, вроде как даже почти профессионально где-то играл. Очень толковый, но смущается постоянно. Если бы не сестренка Йорико, девчонки ему бы и рта открыть не дали». Блонди. Китти Оверлорд, а можно я спрошу, почему такой ник? Любишь котиков? Китти Оверлорд. Обожаю. Как их можно не любить? Такие лапочки. Жалко, мама не разрешает завести. Блонди. У нас дома живет кот Чиби-кун. Офигеть, какой забавный. Если летом к нам в Фукусиму заедем, я вас познакомлю. Китти Оверлорд. Офигенно! Ты теперь моя новая лучшая подруга номер 3. Демон Чан. А номер 1 и 2? Я под какой цифрой? Китти Оверлорд. Как будто ты не знаешь. Ты главная подруга, Хина вторая, Камицуки теперь третья. Ой, извини, я тут сообразила, что расставлять друзей по приоритетам вообще неправильно. Забудь про эти цифры. Блонди. Видите, как плохо помнить все. Не парься, я понимаю, что ты пошутила. Демон Чан. Синди, а про что был фильм на том DVD? Не про парня и кучу девушек с ним в одной комнате? Не застремаешься теперь с нами в поездке один оставаться? Робот Кун. Нет, такой сюжет меня не смущает и не пугает. Там было все намного хуже, и мне даже вспоминать противно, про что тот диск. Девушки, а давайте про поездку. Каникулы уже скоро, нам надо все распланировать. Китти Оверлорд. У нас теперь есть чем снимать. Мне папаша сегодня, чтобы подружиться, смартфон на 1000 мегапикселей подарил. Может, и не такой он козел, как я думала, раз намеки понимать умеет. Робот Кун. Сколько мегапикселей? Такие вообще бывают? Китти Оверлорд. Бывают. Ссылка на страницу с описанием модели. Блонди. Супер! А чехольчик себе уже подобрала? Мне нравятся розовые с блестяшками. Вот такие. Ссылка на магазин с аксессуарами для смартфонов. Китти Оверлорд. О, вот этот с кошечкой прям зачетный. Ссылка на страницу чехла. Демон Чан. Так, ребят, мы сейчас совсем уже во флуд скатимся. Напоминаю, наши цели — пришельцы, экстрасенсы, путешественники во времени и прочая несуществующая фигня. Надо доказать, что все это выдумка, но так, чтобы никто на нас не оскорбился. Типа мы во все верим и пытаемся обратное показать. Робот Кун. Ты сейчас специально перечислила увлечения Судзумии Харухи из старого аниме? Демон Чан. А что, зачетный же сериал? Блонди. В нем 8 раз подряд повторили одну и ту же серию с разной рисовкой и минимальными отклонениями в сюжете. Демон Чан. Ага, круть! Тебе что, не нравится концепция того, что если не делать домашку, что и лето не закончится? А, поняла теперь твои жалобы на то, что память всяким забита. Робот Кун. Сейчас у нас на повестке дня Киото. По просьбе Нииды Сана исключил из маршрута храмы, но мы как раз собирались доказать, что никаких кицуне не существует. Демон Чан. А еще я обещала Минами Сенсей держаться от храмов Инари подальше. Я не хочу ее обманывать. Она самая нормальная взрослая, не считая семьи. Блонди. Это просто. В моей памяти есть статья о том, что в эпоху Эдо в Киото, тогда Хэйян, сгорел храм Хорицу Инари. На том месте сейчас второстепенный городской парк, и каменных лисиц из него не убирали. Понимаете, к чему я клоню? Демон Чан. Снимем видео со статуями и докажем, что это просто скульптуры, никакие не кицуне, и по ночам лисы не оживают. Так? Шикардос! Китти Оверлорд, твой крутецкий смартфон ведь нормально снимает при плохом освещении? Китти Оверлорд. Думаю, да. Сразу же испытаю, как с горячих источников вернемся. Конец книги. Продолжение следует. Текст читал Лев Луньков.